Глава 17. Салливан Обби мчался на Харлее по Марсу. Полночь, когда на небе сияла полная луна, и перед ним простиралась рябая поверхность пустыни, Салливан представлял, что его волосы развивает марсианский ветер, и красная марсианская пыль разлетается из-под колес его мотоцикла. Это давние фантазии из детства, из тех дней, когда не по годам развитые братья Обби запускали самодельные ракеты, мастерили из картона космические корабли и носили скафандры из мятой фольги. Из тех дней, когда они с горди были уверены, точно знали, что их будущее связано с небом. И вот куда привели эти великие мечты. Пронеслось в голове у Салливана. Накачавшись текилой, ношусь по пустыне. Другой возможности попасть на Марс или на Луну у него нет. Вряд ли у него получится даже оторваться от этой чертовой стартовой площадки. Наверняка он мгновенно разлетится на мелкие кусочки. Быстрая, красивая смерть, черт возьми. Это лучше, чем умереть от рака в 75. Резко затормозив, так что его мотоцикл поднял клубы пыли, Салливан пристально посмотрел на Апогей-2, стоявший вдали за песчаными барханами, залитыми лунным светом. Он блестел, словно полоска серебра, с направленным к звездам носовым обтекателем. Вчера они перевезли его на стартовую площадку. Неторопливая праздничная процессия. Десяток сотрудников Апогея, сопровождавших грузовик с платформой по пустыне, изо всех сил жали на клаксоны и барабанили по крышам автомобилей. Когда корабль занял нужное положение, и на него устремились сощуренные от солнца взгляды, вдруг наступила тишина. Все знали, что это последний шанс. Через 3 недели, когда Апогей-2 стартует, он унесет с собой все их надежды и мечты. «И мою жалкую душу», — подумал Салливан. Понимая, что он, возможно, глядит на свой будущий гроб, Салливан вздрогнул. Он завел Харлей и с ревом понесся обратно на дорогу, подпрыгивая на дюнах и перелетая через ямы. Он мчался, как угорелый, подгоняемый текилой и внезапной непоколебимой уверенностью, что он уже мертвец, что через 3 недели корабль умчит его в небытие. До этого момента ничто не сможет тронуть или ранить его. Перспектива смерти сделала его неуязвимым. Салливан ускорил ход, летя по суровому лунному ландшафту своих мальчишеских фантазий. «Вот я еду на луноходе, мчусь через море покоя, езжаю на лунный холм, взлетаю и мягко приземляюсь». Он почувствовал, что земля уходит из-под его колес. Почувствовал, что летит куда-то. Харлей ракочет под ним, а луна светит прямо в глаза. Он все еще парит. Далеко ли? Высоко ли? Удар о землю был таким сильным, что Салливан, не справившись с управлением, отлетел в сторону, а Харлей рухнул на него сверху. Некоторое время Салливан потрясенно лежал на земле, зажатый между мотоциклом и плоским камнем. «Чертовски дурацкая поза», — подумал он. Затем на него обрушилась боль, сильная и мучительная, словно его бедра превратились в осколки. Издав крик, Салливан перевернулся на спину лицом к небу. Луна продолжала светить, посмеиваясь над ним. «Тазовые кости сломаны в 3 местах», — сообщила Бриджит. «Прошлой ночью врачи наложили гипс. Сказали, что он будет прикован к койке по крайней мере 6 недель». Касперу Малхолланду показалось, что его мечты лопаются, словно воздушные шарики. 6 недель? А потом ему предстоит курс реабилитации. Это еще 3 или 4 месяца. 4 месяца? «Ради всего святого, Каспер, скажи что-нибудь пооригинальней». «Мы пропали». Он ударил ладонью по лбу, словно наказывая себя за дерзкие мечты о том, что у них все получится. Над Апогеем давлеет какое-то проклятие. Оно вставляет палки в колеса, стоит лишь достигнуть финишной черты. Из-за него взрывались их ракеты, сгорел дотла первый офис. А теперь оно вывело из строя единственного пилота. Он мерил шагами приемную, думая, нам никогда не повезет. Они вложили в проект все свои сбережения, хорошую репутацию и 13 лет жизни. Господь подает им знак, что стоит отказаться от затеи, сократить потери еще до того, как случится что-нибудь по-настоящему страшное. Он был пьян. Добавила Бриджит. Каспер замер и обернулся к ней. Она стояла сурово, скрестив руки, ее рыжие волосы казались нимбом мстительного ангела. «Так сказали врачи», — пояснила она. «Уровень алкоголя в крови 0,19. Он был пропитан алкоголем, как селедка солью. Это не просто обычное невезение. Это наш дорогой Салли снова облажался. Единственное утешение, что ближайшие 6 недель он проведет с трубкой в члене». Не говоря ни слова, Каспер вышел из приемной, прошел по коридору и вошел в палату Салливана. «Идиот!» — сказал он. Салли посмотрел на него стеклянными от морфия глазами. «Спасибо за сочувствие». «Ты не заслуживаешь сочувствия. До запуска 3 недели. А ты в пустыне откалываешь номера в духе Чака Йегера. Что ж ты остановился на полпути? Размажил бы себе башку, черт, это бы ничего не изменило». Салли закрыл глаза. «Прости. Ты только делаешь, что просишь прощения. Я все испортил, я знаю. Я обещал управляемый полет. Это не моя идея, а твоя. Теперь они ждут. Им это понравилось. Когда последний раз инвесторам нравилась наша затея? Все могло бы измениться, если бы ты не взялся за бутылку». Мне стало страшно. Салли говорил очень тихо, и Каспер решил, что он ослышался. «Что?» — переспросил он. «Ну, насчет запуска у меня было плохое предчувствие». «Плохое предчувствие». Каспер медленно опустился на стоявший рядом стул, и весь его гнев мгновенно испарился. Страх чувства, в котором человек признается неохотно. То, что Салли, регулярно навлекавший на них беды, признался в собственном страхе, потрясло Каспера. Он проникся к нему сочувствием. «Для запуска я вам не нужен», — сказал Салли. «Ожидалось, что в кабине будет пилот. Ты можешь посадить на мое место чертову мартышку, они ничего не заметят. Кораблю не нужен пилот. Ты можешь передать все команды Земли». Каспер вздохнул. «Теперь выбора нет. Это будет непилотируемый полет. Конечно, у них есть серьезное оправдание, но примут ли его инвесторы? Или решат, что программа «Апогей» скисла, что им не хватает уверенности, и они не хотят рисковать человеческой жизнью?» «Думаю, я струсил», — тихо признался Салли. «Очень хотелось выпить прошлой ночью. Не мог остановиться». Каспер понимал страх напарника, а еще то, что одно поражение неумолимо приводит к другому и так далее, пока не поймешь, ты полный неудачник. Неудивительно, что Салли испугался, ведь он перестал верить в мечту, в апогей. Возможно, они все перестали. «Мы все равно можем осуществить запуск», — заметил Каспер, «даже без обезьяны в кабине». «Ага. Отправь вместо обезьяны Бриджит». «А кто будет отвечать на звонки?» «Обезьяна». Оба рассмеялись. Они походили на старых солдат, собиравших остатки веселья накануне поражения, в котором были уверены. «Значит, мы сделаем это?» — спросил Салли. «Запуск состоится?» «Для того мы и построили ракету». «Ну что ж, ладно». Салли глубоко вздохнул, и выражение его лица мелькнуло прежняя бравада. «Тогда давай все сделаем как надо. Пресс-релизы во все телеграфные агентства, угощение шампанским. Черт, пригласите моего братца-праведника и его дружков из НАСА. Если ракета взорвется на стартовой площадке, по крайней мере, мы красиво выйдем из дела». «Да, красоты у нас всегда хоть отбавляй». Они ухмыльнулись. Каспер поднялся, собираясь уйти. «Отправляйся, Салли», — пожелал он. «Ты будешь нужен нам для Апогея-3». Бриджит все еще ждала в приемной. «И что теперь?» — спросила она. «Запуск по расписанию». «Беспилотный?» Он кивнул. «Мы будем управлять кораблем из зала». К его удивлению, она вздохнула с облегчением. «Аллилуйя!» «Чему ты радуешься? Наш человек лежит в больнице». «Вот именно». Она повесила сумочку на плечо и повернулась, собираясь уйти. «Это означает, что теперь мы не облажаемся». 11 августа. Николай Руденко плавал в шлюзе, наблюдая, как Лютер втискивает бедра в нижнюю часть скафандра для работы в открытом космосе. Невысокому Николаю Лютер казался экзотическим гигантом с широкими плечами и ногами-поршнями. А кожа! За несколько месяцев, проведенных на борту МКС, Николай становился все бледнее, а кожа Лютера оставалась блестящей, темно-коричневой. Поразительный контраст с бледными людьми, населявшими их бесцветный мир. Николай уже облачился в свой скафандр и теперь висел рядом с Лютером, собираясь помочь напарнику надеть верхнюю часть скафандра. Они мало разговаривали друг с другом. Ни у кого из них не было настроения для болтовни. Вечером эти двое почти не разговаривали. Они спали в воздушном тамбуре, адаптируясь к более низкому атмосферному давлению 530 мм, что составляет 2/3 давления на космической станции. Давление в их костюмах будет даже меньше, около 230 мм. Их нельзя надуть сильнее. В противном случае ноги и руки слишком сильно увеличатся в объеме и одеревенеют, а суставы невозможно будет согнуть. Мгновенный переход из космического корабля с нормальным давлением в низкое давление скафандра равносилен резкому всплытию со дна океана. Астронавту пришлось бы испытать высотные боли. В крови образовались бы азотные пузырьки, блокируя капилляры и отрезая доступ драгоценного кислорода головному и спинному мозгу. Последствия этого разрушительны. Паралич и инсульт. Как и глубоководные ныряльщики, астронавты должны дать своему организму время на адаптацию к новому давлению. Ночью накануне выхода в открытый космос астронавты промывают легкие чистым кислородом и закрываются в воздушном тамбуре на ночевку. Несколько часов они проведут вместе в маленьком помещении, где уже собрано все оборудование. Страдающим клаустрофобией здесь не место. Вытянув руки над головой, Лютер втиснулся в верхнюю часть скафандра, прикрепленную к стене шлюза. Это облачение — утомительное занятие, сродни заползанию в узкий туннель. Наконец, голова Лютера протиснулась в отверстие для головы, и Николай помог ему защелкнуть кольцо на талии, чтобы надежно скрепить две половинки костюма. Они надели шлемы. Опустив взгляд, чтобы подогнать свой шлем к шейному ободу, Николай заметил что-то блестящее. «Слюна», — решил он и пристегнул шлем. Они надели перчатки. Герметично упакованные в скафандры, они открыли люк шлюзового модуля, переплыли туда и закрыли за собой люк. Теперь Николай и Лютер оказались в еще более тесном помещении. Тут едва хватало места для двух человек с объемными рюкзаками, в которых находилось оборудование жизнеобеспечения. Затем последовали 30 минут десатурации, процедуры, во время которой астронавты вдыхали чистый кислород, очищая кровь от азота. Николай плавал с закрытыми глазами, мысленно готовясь к выходу в открытый космос. Если не получится разблокировать шарнирный привод бета и переориентировать панели солнечных батарей к Солнцу, они останутся без энергии. МКС придет в негодность. То, что Николай с Лютером должны сделать в ближайшие 6 часов, определит судьбу МКС. Ответственность тяжким грузом повисла на усталых плечах Николая, но космонавт с нетерпением ожидал момента, когда откроется люк, и он выплывет из воздушного тамбура. Выйти в открытый космос — все равно, что заново родиться, чувствуя себя плодом, появляющимся из маленького тесного прохода с похожим на пуповину ограничительным фалом, астронавт выплывает в бескрайнее пространство космоса. Если бы не серьезность их положения, он бы с нетерпением ждал этого момента головокружительной свободы, парения в космосе, где прямо под ним вращается ослепительно голубая Земля. Но образы, всплывавшие в его мозгу во время 30-минутного ожидания с закрытыми глазами, были не о выходе в открытый космос. Он видел лица погибших. Представлял, как «Дискавери» несется вниз. Экипаж пристегнут креслом, тела трясутся, словно кукольные. Позвоночники ломаются, сердца разрываются. Хотя Центр управления полетами и не сообщил подробности катастрофы, кошмарные видения заполняли воображение. Сердце бешено билось, а горло пересыхало. «Ребята, 30 минут истекли», — послышался по внутренней связи голос Эммы. «Пора снижать давление». Николай открыл глаза и увидел, как Лютер включил разгерметизационную помпу. Его руки стали липкими от пота. Воздух начал выходить, давление в шлюзе начало падать. Если бы в костюмах были дыры, их бы сейчас обнаружили. «Все в порядке?» — спросил Лютер, проверяющий колды на пупочных фалах-ограничителях. «Я готов». Лютер выпустил оставшуюся атмосферу шлюза в космос. Затем освободил ручку и открыл люк. Вышел последний воздух. Они задержались на мгновение, вцепившись в край люка и с благоговейным ужасом выглядывая наружу. Затем Николай выплыл в черноту космоса. «Они выходят», — сообщила Эмма по кабельному телеканалу, наблюдая, как два астронавта выплыли из шлюза. За ними, словно пуповины, тянулись фалы. Они вытащили инструменты из контейнера, расположенного с наружной стороны шлюзовой камеры. А затем, подтягиваясь на опорах, астронавты добрались до главной фермы. Когда они проходили мимо камеры, закрепленной над фермой, Лютер помахал рукой. «Смотрите шоу!» — раздался его голос по каналу УКВ-связи. «Наружная камера показывает вас хорошо», — отозвался Грикс. «Но камера на твоем скафандре не работает». «У Николая тоже?» «Да. Мы пытаемся понять, в чем дело». «Ладно, мы направляемся к ферме, чтобы осмотреть повреждения». Двое астронавтов вышли из зоны видимости первой камеры. На мгновение они исчезли из виду. «Вот они», — сказал Грикс, указывая на другой экран. На нем двое в скафандрах двигались по направлению ко второй камере, хватаясь за элементы конструкции фермы. Затем они снова вышли из поля зрения. Теперь астронавты находились в слепой зоне поврежденной камеры. Увидеть их было невозможно. «Приближайтесь, ребята», — поинтересовалась Эмма. «Почти рядом», — тяжело дыша ответил Лютер. «Помедленней», — подумала она. «Не торопитесь». Некоторое время, показавшееся вечностью, от работавших в открытом космосе не поступало никаких вестей. Эмма чувствовала, что ее пульс участился, тревога усилилась. Травмированная станция начала страдать от энергетического голода. Починить батареи просто необходимо. «Вот бы Джек оказался здесь», — подумала Эмма. «У него золотые руки. Он мог восстановить любой лодочный мотор, собрать коротковолновый радиоприемник из найденных на помойке деталей. Самый ценный инструмент на орбите — умелые руки». «Лютер», — позвал Грикс. Ответа не последовало. «Николай, Лютер, пожалуйста, ответьте». «Черт!» — послышался голос темнокожего астронавта. «Что там? Что ты видишь?» — спросил Грикс. «Я осматриваю повреждения, знаете, тут прямо месиво. Весь сегмент P6 главной фермы перекручен. Discovery, должно быть, срезал солнечную батарею 2B и согнул этот сегмент. Затем поднялся и оторвал антенны диапазона S. Как ты думаешь, что-то можно починить?» «Антенну диапазона S без проблем. У нас есть ОТЭЗ для антенны, мы запросто заменим ее. А вот о солнечных батареях по левому борту придется забыть. Тут нужна новая ферма». «Хорошо». Грикс устало потер лицо. «Ладно, мы поработаем на одном фотоэлектрическом модуле. Думаю, нам его хватит. Но переориентировать батареи сегмента P4 необходимо, иначе мы не сможем работать в полную силу». Последовала пауза, во время которой Лютер и Николай направились обратно вдоль главной фермы. Вскоре они возникли в зоне видимости камер. Эмма следила за тем, как они, словно водолазы на большой глубине, медленно передвигаются в своих громоздких костюмах и с огромными ранцами. Астронавты остановились у батареи сегмента R4. Один из них проплыл вперед и принялся внимательно изучать механизм, соединявший огромные крылья солнечных батарей с опорой фермы. «Привод помят», — сообщил Николай. «Шарнир не вращается. Можно привести его в чувство», — осведомился Грикс. Они слышали, как Лютер и Николай обменялись несколькими фразами. Затем Лютер спросил. «Вы хотите, чтобы это выглядело красиво?» «Как получится, ребята. Нам нужна энергия, иначе начнутся неприятности». «Попробуем поиграть в автосервис». Эмма посмотрела на Грикса. «Это то, о чем я подумала?» Но ответил на этот вопрос не Грикс, а Лютер. «Сейчас мы вытащим молоток и поставим этого сукина сына на место!» Он все еще был жив. Доктор Айзек Роман через смотровое окно наблюдал за своим несчастным коллегой. Тот сидел на больничной кровати и пялился в телевизор. Как ни странно, мультик по детскому телеканалу. Однако пациент смотрел его с невероятной сосредоточенностью. Он даже не взглянул на медсестру в скафандре, которая зашла в комнату, чтобы нести поднос с нетронутым обедом. Роман нажал кнопку внутренней связи. «Как ты себя чувствуешь, Натан?» Доктор Натан Хилсингер испуганно повернулся к смотровому окну и только теперь заметил за стеклом Романа. «Я в порядке. Совершенно здоров. Никаких симптомов. Я уже сказал, я в порядке». Некоторое время Роман пристально разглядывал его. Коллега выглядел вполне здоровым, только несколько бледным и напряженным, испуганным. «Когда закончится карантин?» — спросил Хилсингер. «Прошло только 30 часов. У астронавтов симптомы проявились через 18. Они находились в условиях микрогравитации. Мы не знаем, чего ожидать на Земле, и не можем рисковать, сам знаешь». Резко отвернувшись, Хилсингер снова уставился в телевизор. Но Роман успел заметить слезы у него на глазах. «Сегодня день рождения моей дочки. Мы послали ей подарок от твоего имени. Твоей жене уже сообщили, что ты не сможешь приехать. Ты на борту самолета, летящего в Кению». Хилсингер горько рассмеялся. «Ты все предусмотрел, да. А если я умру, что ты скажешь?» «Что это случилось в Кении. Неплохое место, не хуже любого другого». Он вздохнул. «Так что вы ей подарили?» «Твоей дочери, полагаю, Барби доктора». «Именно такую куклу она и хотела. Откуда вы узнали?» У Романа зазвонил сотовый. «Я загляну к тебе попозже», — пообещал он и отвернулся от окна, отвечая на звонок. «Доктор Роман, это Карлос. Мы получили кое-какие результаты анализа ДНК. Вам лучше приехать и увидеть все своими глазами». «Уже еду». Доктор Карлос Микстал сидел перед лабораторным компьютером. Данные бежали по монитору бесконечным потоком. Данные состояли всего из 4 букв. G, T, A и C. Это была последовательность нуклеотидов, а буквы представляли собой строительные блоки, из которых состоит ДНК, генетический план любого живого организма. Карлос повернулся на звук шагов с таким выражением лица, что Роману все стало ясно. Карлос был напуган. «Как Хелсингер», — пронеслось в голове у Романа. «Все боятся». Он подсел к Карлосу. «Это она?» — спросил он, указывая на экран. «Это из организма, которым заразился Кеничи Хирая. Мы взяли ее из останков, которые соскребли со стен Дискавери». «Останки» — подходящее название тому, во что превратилось тело Хирая. Слипшиеся клочки тканей, которыми были заляпаны стены шаттла. «Большая часть ДНК осталась нераспознанной, мы не знаем, что это за код, но мы можем идентифицировать последовательность на экране. Это ген кофермента F420». «И что это?» «Фермент, характерный для домена архиона». Роман выпрямился, ощутив легкий приступ тошноты. «Значит, все подтвердилось», — пробормотал он. «Да, у этого организма определенно есть ДНК архиона». Карлос помолчал. «Но, боюсь, все гораздо хуже». «Что значит «гораздо хуже»? Разве может быть хуже?» Карлос нажал несколько клавиш, и на экране появилась другая нуклеотидная последовательность. «Мы обнаружили еще один кластер генов. Сначала я подумал, что произошла ошибка, но потом получил подтверждение. Этот кластер соответствует рана пипенс, леопардовой лягушке». «Что?» «Именно так. Одному богу известно, как туда попал ген лягушки. А сейчас станет по-настоящему страшно». Карлос перешел к очередному сегменту генома. «Еще одна опознаваемая группа», — пояснил он. По спине Романа пробежал холодок. «И что это за гены?» «Это часть ДНК характерна для мускулюс, мышь обыкновенная». Роман пристально уставился на него. «Это невозможно. У меня есть подтверждение. Эта форма жизни каким-то образом включила в свой геном ДНК млекопитающих, что добавило ей новые ферментативные способности. Она способна меняться, эволюционировать». «Во что?» — подумал Роман. «И это еще не все». Карлос снова нажал несколько клавиш, и на мониторе появилась новая последовательность нуклеотидов. «Данный кластер также не принадлежит архиону». «Что это? Снова ДНК мыши?» «Нет, это часть из генома человека». Романа прошиб холодный пот. Волосы зашевелились у него на голове. Он потянулся к телефону. «Соедините меня с Белым домом», — попросил он. «Мне нужно поговорить с Джаредом Профитом». Ему ответили после второго гудка. «Говорит Профит». «Мы проанализировали ДНК», — сказал Роман. «И что?» «Ситуация хуже, чем мы ожидали».